Глава 17. Признаться, начальный этап стрелкового турнира меня удивил. Я-то думал, будут арены, дуэли, может быть, массовые побоища на стадионах, но уж никак не поездка нескольких тысяч школьников в один из заброшенных поселков Японии. Признаю, сам виноват. Нужно было спросить о том, как проходил турнир в прошлом году, но мне ничего такого даже на ум не приходило. Однако, как выяснилось, организаторы, не будь дураками, не стали париться с почти 3000 подростков, устраивая кучу предварительных этапов, а сделали один, но большой. По итогам глобального мочилова в следующий тур переходят всего 32 участника, которые и будут бороться за звание лучшего в дуэлях. Сейчас же мы стояли в более чем 600 километрах от Токио, на краю бывшего шахтерского поселка Мацуо, оставленного жителями лет 40 назад, когда в шахте закончился уголь, и она была закрыта. Честно говоря, лично я не рискнул бы запускать сюда детишек, уж больно ветхое тут все должно быть. Да, костюмы защитят от колотых и резаных ран, а переломы быстро лечатся целителями, но остаются еще переломы шейных позвонков, хотя, пожалуй, я все же излишне паникую. Но, повторюсь, лично я не рискнул бы, однако Куяма, видимо, могут себе это позволить. Разделив всех участников на 10 групп по 300 человек в каждой, нас раскидали вокруг поселка, и сейчас один из судей произносил последние напутствия. «Кратко напомню для тех, кто проспал предыдущий инструктаж», — хорошо поставленным голосом вещал он на всю толпу. «После моей отмашки у вас будет ровно час на то, чтобы рассредоточиться по поселку, после чего датчик на вашей руке подаст сигнал к началу. Матч может длиться до 12 часов максимум, и такое случается, так что советую не терять сухпаёк, который вам выдали. Дальше проходит 32 человека, которые наберут наибольший урон по противнику, поэтому условная смерть не означает однозначного проигрыша. Однако, если вы сумеете убиться ранее очерченного срока, то последний, оставшийся в живых, вне зависимости от набранного им урона, автоматически выходит в следующий тур. В конце концов, удачливость не самое бесполезное качество. Любые внешние техники запрещены, в том числе и доспех духа. Для особо хитрых напоминаю, по всему поселку раскиданы камеры, а по его территории будут курсировать судьи. Слепых зон полно, но если что, клан Кояма не поленится использовать полиграф, если возникнет спорная ситуация. Ну а доспех духа и вовсе сразу перекроет сигнал специально ослабленного датчика на ваших костюмах, что автоматом вычеркнет вас из игры. Использование подручных предметов, таких как палки, трубы, камни, запрещено. Выбывший участник должен как можно скорее выйти из игровой зоны. Те, кто после сигнала о смерти будут мешать другим участникам турнира, рискуют потерять право на участие в следующем для себя и всей своей семьи, рода или клана. Если кто-то из выбывших посчитает, что противник играл нечестно, то он должен подойти к судье, а не делать все по-своему. Повторюсь, спорные моменты будут рассматриваться очень тщательно вне зависимости от статуса участников. Это все. У вас, глянул он на часы, 10 минут, после чего я дам отмашку. Ну и для полноты картины поясню. Стрелковый турнир – это прежде всего игра, причем откровенно читерская для тех, кто имеет ранг ветерана. И это никем не скрывается, даже иногда подчеркивается. Типа не ленитесь, качайтесь, жизнь штука суровая. Начать с того, что очки жизни распределены так, что дают мало шансов для тех, кто не достиг ранга воина, но и тем не особо радостно, если сравнивать с ветеранами. Мне, например, дали всего 100 очков жизни, то есть ровно на один выстрел любого воина, который как раз столько урона и наносит. Сам я наношу урон по 25 очков, а ветеран по 250. А теперь зацените, у воинов 500 очков жизни, а у ветеранов 2000. Да, поле боя в виде заброшенного поселка дает мне преимущество, и шансы выйти в следующий тур у меня неплохие, но что делать, когда дойдет до дуэлей на арене? Сегодня я могу не использовать свои способности, хватит обычного боевого опыта, и то не факт, а вот в схватке один на один я как-то не уверен, что впишусь в рамки хорошо тренированного парня, если соберусь выиграть, конечно. И что мне мешало найти видео с предыдущего турнира? Лень и пофигизм. Вы, наверное, спросите, какого фига я вообще кипишую? Ну, проиграешь, и что? Поясняю. Вчера я все-таки наведался к старухе Аматеру по поводу приглашения для Отомо. Принес ей в качестве подарка свою лучшую рыбку, которая, может, и стоит поменьше какого-нибудь артефакта, но достать которую, именно такую, чистейшего белого цвета, как бы и не труднее. И что бы вы думали? Отшила корга старая. Рыбка в минус, мать ее. Лучше бы нашему пятнистому Тейджу отдал. А сегодня утром эта женщина позвонила мне и сообщила, что за каждый выигранный бой в финале я получу по приглашению. Вот тут я даже не знал, плакать мне или ругаться. С одной стороны, выиграть даже один бой будет непросто. Тут и отстойные условия, и нежелание показывать, на что способен. С другой — приглашение. 5 штук, если решу выиграть. Но даже не принимая во внимание мои силы, которыми я пользоваться не буду, без навыков будет вообще швах. Оно, конечно, и фиг с ним, если узнает, что я еще и стрелок хороший, но... И боец ближнего боя, и стрелок? В 16 лет? В общем-то, не смертельно, отмажусь, да и не полезет ко мне никто с вопросами, разве что Кояма. Однако я абсолютно не представляю себе, о чем окружающие могут подумать, точнее, к чему могут прийти в своих думах. Так старуха еще и специально, видимо, уточнила, что приглашения групповые, типа семейные, но можно и просто группой друзей завалиться. И если верить словам Отома, достать их очень трудно. Для Аристо трудно, про остальных вообще молчу. Что делать, как быть? И хочется, и колется. Рискнуть или нет? Цену-то я себе определенно набью. «Взбодрись, Син!» — ткнул меня локтем Райдон. «Что ты такой хмурый с самого утра?» «Эх, потер я переносицу, грехи мои тяжкие. Забей. Лучше скажи, как поступим, вместе или устроим великое Мочилово?» «Даже не знаю», — покосился он на сестру. «Первое логичнее, второе прикольнее». «Вместе», — разрешила его метание сестра. «Как скажешь», — вздохнул он напоказ. Вместе с нами стояли и остальные члены нашей компашки. Младшие братья Тойотоми и Кена тоже находились где-то тут, но они тусовались со своими друзьями. Оглянувшись, я заметил еще одного знакомого в сопровождении своей родни. «Отомо-кун», — слегка поклонился я, дабы выразить уважение. Последовала череда поклонов и кивков двух встретившихся компаний. «Я так понимаю, вы все знакомы. Будете держаться вместе?» — бодро спросил Акинари. Оглядел я друзей, а то мало ли вдруг кто-то против. «Похоже, что да». Отомо в ответ уже начал что-то говорить, но вдруг на мгновение замер. «О, а что, если нам объединиться?» — спросил он неожиданно. «Это определенно будет весело». «Да!» — воскликнула Мизуки. «С 3 ветеранами мы тут всех!» — начала она изображать быстрые удары руками. «В мясо!» — закончила девчонка, широко распахнув глаза. Я бы не был так категоричен, но с Райдоном, Анеку и двоюродным братом Акинари, который Эйджи, если кто забыл, в общем, шансы некоторых из нас набрать урона явно повышаются. Правда, есть одна заковыка. «Мизуки!» — вздохнул я. «Либо я про тебя чего-то не знаю, либо ты не умеешь управляться с пистолетами». «И что?» — удивилась Рыжая. «Тут вообще мало кто умеет». «Что правда, то правда. Это меня, кстати, немного напрягает, ибо рисунок боя определенно будет отличаться от того, к чему я привык». «А ты, значит, управляться с пистолетами умеешь», — произнесла скептически Каори, младшая сестра Отома-старшего. «Немного», — сдержал я вздох. «Он ученик огнестрельного боя», — похлопала меня по плечу Мизуки. Причем с таким видом, будто сама и учила. «Оу», — отвернулась Каори, — «впечатляет». «У тебя и такого нет», — отреагировала на троллинг девушки Мизуки. «С чего ты взяла?» — посмотрела на нее Каори. «Так ты тоже ученица?» — с восхищением спросила младшая Куяма. «Стоп, хватит», — поднял руку Акинари. «Девушки, не ссорьтесь». «Я и не ссорюсь», — вновь отвернулась Каори. «Да было б с кем», — весело отмахнулась Мизуки, на что ее оппонентка вновь резко повернулась к ней. Жестковато. «Мизуки», — произнес я, добавив немного холода в голос. «Ась», — захлопала та в ответ глазами, строя из себя дурочку. «Понятно, не хочет сдаваться». «И чем ее так зацепила эта Каори? А мне что прикажете делать? Она, блин, аристократка, внучка главы клана, а я в компании единственный простолюдин. Будь мы наедине или хотя бы без 4 у Тома, можно было бы и осадить мягко, а так остается полагаться на ее разумность. Пикантности ситуации добавляло то, что и осадить-то ее мог только я. Нету здесь достаточно близкого человека. То есть, не будь меня, то да, любой парень, кроме семейства у Тома, но понятие «осадить» в этом случае уже было бы неприменимо. Скажем так, «попросить» звучит ближе. «Ссориться плохо, Мизуки-тян», — произнес я, покачивая головой. На что рыжая, кажется, даже не знала, что ответить. Помолчав пару секунд, она, цыкнув, произнесла: «Уел!» и, по-армейски показушно развернувшись к Каоре, быстро поклонилась. Честно говоря, так и не понял я, в чем именно я ее уел. Ну и ладно, похоже, Мизуки сама себе что-то там напридумывала и сама же себя обманула. «Так вот», — заговорил я вновь, пытаясь поймать старую мысль. «Группа — это, конечно, хорошо, но утверждать, что мы всех порвем, слишком самонадеянно. Если глаза мне не врут, мы тут не единственные, кто в группы объединяется», — огляделся я демонстративно. «Все равно мы круче», — буркнула Мизуки. «Каори-сан», — не обратил я на нее внимания, — «вы правда ученица стрелкового боя?» «Да», — ответила та холодно. «Интересно, этот холод в голосе из-за того, что я простолюдин, или из-за Мизуки? Или из-за того, что я поперек ее брата, старшего во всем лезу? Или из-за неверия в ее ранг?» «А еще среди нас есть стрелки?» — спросил я со вздохом. На что все промолчали. При этом я точно знаю, что Райдун неплохо стреляет как из пистолета, так и из автоматического оружия. Блин, мне определенно было бы лучше в одиночку тут бегать. «Справимся», — заявила неожиданно Каори. «С мозгами моего брата достаточно уметь стрелять в нужную сторону». «Мне, конечно, льстит твоя уверенность», — по-прежнему непоколебимо произнес Акинари. «Впрочем, ты права. Справимся». «Ох, да будь что будет». «Ну, командуй тогда», — пожал я плечами. Произнес я это с легкостью, так как, если брать в расчет статус, то он был тут самым высоким именно у Отома Акинари. И род у него не хухры-мухры, и сам он старший внук главы рода. Чисто технически парни из моей компании могли оспорить его лидерство, но это уже личные разборки, я как бы не при делах. С моей стороны никаких ошибок не было. «В таком случае», — потер он задумчиво подбородок, — «предлагаю сразу захватить один из этажей тех зданий», — кивнул он за спину, — «и уже оттуда действовать». «Предлагаю? Решил в демократию поиграть?» «Хм, логично. Парни такие. Начни он сразу свое главенство насаживать, могли бы из принципа возмутиться. Все хотят быть альфа-самцами. Лично я промолчал, дав сначала своим высказаться». «Мне все равно», — пожала плечами Каори. «Согласен», — произнес ветеран Эйджи. «Захватить? Звучит круто», — высказалась Мизуки. «Не против», — кивнул Райдон. За ним идею одобрили и все остальные. Предпоследней была Анеку, предварительно покосившись на меня. Я и вовсе продолжал молчать. Пусть детишки играются. «А ты, Сакурай-кун?» — неожиданно спросил Акинари. «Согласен с предложением?» «Да как бы...» — дернул я плечом. Хотел было сказать, что мне все равно, но все же передумал. «Нормальная идея. С толпой необученного мяса, да в турнире, который, по сути, является игрой, многие провальные идеи будут нормальными. Это еще ничего так. Лично я не стал бы себя в угол загонять, но, учитывая ситуацию, пространство для маневра остается». «В таком случае готовьтесь, бойцы», — начал вещать Отома. «Проверьте свои браслеты, будет неприятно, если они сломались. Примите пару пафосных поз с пистолетом, пусть люди запомнят вас». «Кстати, Сакурай-кун», — прервала его Каори, — «ты в курсе, что с двумя пистолетами управляться куда сложнее, чем с одним?» «Но главное, запомните», — как ни в чем не бывало, — продолжал Акинари. «Когда сестра прерывает брата, это не то чтобы плохо, но сильно раздражает». «Да-да-да», — помахала ладошкой Каори. «Прошу прощения. Так что там с моим вопросом?» «Она мне не нравится, Синзи», — громким шепотом произнесла Мизуки, чтобы уж точно услышали окружающие. «Крайне бескультурная девица», — в полный голос подтвердила Аннеко, даже кивнуть не забыла. Глянув на эту самую девицу, заметил, что она сильно покраснела после слов девушек. «Все зло от баб. А ведь мне еще работать с Отомо». «Девчата», — покачал я головой, — «вы смущаете нас, парней. Может, хватит?» «Надеюсь, посыл до них дойдет, ведь по факту ни я, ни Акинари даже толком вмешаться не могли, если не хотим перессориться, конечно. Отомо вон тоже, может, за сестру стыдно, но если что, встанет именно на ее сторону, тогда как мне придется уже более официально встать на сторону Мизуки и Анеко. А там и остальные подключатся с обеих сторон. Ничего хорошего из этого не выйдет. Виновата ли во всем Каори? Определенно нет. Ну, решила она меня подколоть, и что? Зачем лезть?» «Ты прав, Синзи», — после короткого молчания произнесла Анеко. «Прошу простить за мои слова, Каори-сан», — склонила она голову. Так как у Тома здесь несколько, девушка вполне свободно обратилась к ней по имени, как, собственно, и я до этого. Сама Каори промолчала, так как формально она ничего не сделала, но в ответ все же кивнула. Мизуки тоже промолчала, так как, опять же, формально ничего такого. Надеюсь, они все-таки успокоятся. Времени до часового отсчета оставалось немного, так что я бросил взгляд на браслет, который показывал очки жизни и набранного урона, надел шлем, достал из кобуры пистолеты, пощелкал спусковыми крючками, вернул их обратно, слегка подпрыгнул, опомнился, все-таки это привычка для другого снаряжения и ситуации, поводил руками из стороны в сторону, подергал лямки рюкзачка, в котором находился сухпайок. По большому счету, все эти телодвижения были не очень нужны, но я привык проверять снаряжение перед началом операции, и сейчас чувствовал себя необычно. Вроде серьезное дело впереди, а вроде и не очень. Вроде надо бы все проверить, а проверять-то и нечего. Кстати, по поводу оружия. Всех участников снабдили лазерными пистолетами, похожими на те, что в моем мире используют в Пятиборье. Максимум по паре штук на рыло. В основном брали по одному пистолету, но встречались и такие, как я, с двумя. В нашей команде, будем называть это так, только ваш скромный слуга щеголял с парой, остальные удовлетворились одним. «Время!» — крикнул судья. «Ровно через час ваши браслеты подадут сигнал о начале тура. Удачи!» Переглянувшись, ребята начали надевать шлемы, после чего Акинари произнес. «Предлагаю пробежаться». «Веди», — ответил на это Райдон. Шахтерский поселок Мацуо был покинут не один десяток лет назад, и пояснять, что он из себя представлял спустя столько времени, думаю, нет нужды. Но если в двух словах — разруха и природа. Уходили отсюда не вдруг, так что внутри строений сложно было найти даже посуду, что уж говорить о старой технике. Столы-то были редким исключением. Ну а то, что природа взяла свое, вообще не обсуждается. Заросло все, что могло зарасти. Даже пол первого этажа здания, на последнем этаже которого мы решили обосноваться, нет-нет да пробивала поросль. Здание, кстати, было когда-то жилым. Их в поселке всего с десяток четырехэтажек, плюс школа, котельная и пара халуп непонятного назначения. «Отлично», — произнес Отома, глядя в окно одной из квартир. «Прекрасный вид на половину поселка. С другой стороны, похуже, но тоже неплохо». «Главное первое», — отметил стоящий рядом Эйджи, вместе со мной, Акинари и Райдоном, наблюдая за мелькающими за окном фигурами других участников. «Пойду на крышу», — уведомил я ребят. «Оттуда вид лучше». «А смысл?» — повернулся ко мне Акинари. «Запомню, кто где будет, пусть и примерно». «О, тогда да». «Тогда я, пожалуй, с тобой». «И я?» — подал голос Эйджи. «Должен же с вами хоть один ветеран быть». «Логично», — кивнул Акинари. «Заодно и крышу прикроем». А вместе с нами хотела увязаться и Мизуки, но я сумел ее отговорить. Какой смысл сидеть там такой компанией? Бить в спину Отома невыгодно, да и если бить, то уж точно не с меня начинать, так что пока междоусобицы можно не опасаться. Хотя по уму она и вовсе никому из нас не нужна. Проще под самый конец осторожно снести оставшиеся очки жизни, дабы набрать немного урона. Можно и неосторожно, кстати, раз уж смерть не равна поражению. Ну и не стоит забывать, что Акинари нужно от меня приглашение в Онсен Аматеру, поэтому сомневаюсь, что он со своей родней ударит в спину. За оставшееся время до начала тура мы с Акинари успели неплохо поболтать о нашем совместном деле. Ничего серьезного, но настроение друг другу будущими великими планами подняли. Эйджи то ли не разговорчив, то ли не в теме, и сказать ему было нечего, но голос парень подал считанные разы. «Ну что?» — спросил Акинари, когда браслет пропиликал о начале тура. «Какие у кого предложения?» «Зачистим для начала наше здание», — внес предложение Эйджи. Несколько человек, как мы заметили, зашли и к нам. Младший Утома даже бегал, предупреждал наших. «Это само собой», — кивнул Акинари. «Тогда я вперед пойду, а вы чуть сзади», — произнес я. «А потом можно на живца других приманить». «Вперед должен идти тот, у кого очков жизни больше», — не согласился Эйджи. «По мне очень сложно попасть», — вздохнул я, предвидя споры. «Может, ну их нафиг, пойти в свободное плавание?» Слова парня правильные, союзнические, можно сказать, но... Хотя можно и так. «Думаю, Эйджи все-таки прав», — вставил Акинари. «Не стоит рисковать, почем зря». «Как знаете», — поднял я руки. «Пойдем лучше к нашим». Как выяснилось, пока мы сидели на крыше, наши успели пообщаться с другими участниками из тех, кто заглянул в этот дом. Сейчас, к слову, все 4 этажа были заняты игроками, в общей сложности человек 100. Хорошо, что, предвидя нечто подобное, наша компашка расположилась у выхода на крышу. Он тут, к слову, один на весь дом. Если бы не это, пришлось бы пробиваться к своим с боем. Учитывая, что в поселке раньше проживало около 7000 человек, а нас игроков под 3000, мясо сейчас начнется знатное. 8 часов почти безостановочного трэша. Такой кучи малы я давненько не видел. Показателен момент, когда я пробрался на этаж ниже, чтобы ударить в спину тем, кто напирал снизу на нас, а там выяснилось, что в спину им уже били те, кто, как и первый, бился на 2 фронта. Я, конечно, внес свою лепту, но мои действия ничего особо не изменили. Но хоть урона атакующим нанес немало. Также стоит отметить, что, несмотря на творящийся хаос, нельзя сказать, что бои велись очень активно. Игроки не желали с горящими глазами идти на амбразуры, получая урон от толпы противников и умирая за несколько секунд. Но и передышек, когда никто ни в кого не стрелял, тоже не было. Хотя нет, вру. Конкретно нас порой именно так и атаковали, не считаясь с потерями. Однако, когда тебя подпирают с 2 сторон, именно наша позиция выглядела спасением. Напомню, мы находились на последнем этаже, и конкретно нас никто в спину не бил. За несколько часов постоянной, хоть и не очень активной перестрелки, наша команда понесла потери. Первым выбыл Вакия, который и не скрывал, что для него этот турнир лишь игра, и результат его не очень интересует. Следом выбыла Отома Маки, родная сестра ветерана Эйджи, и почти сразу за ней Каори. Последняя хоть и работала с пистолетом довольно уверенно, но было видно, что ее стихия — это тир. Может быть, если бы она не пыталась доказать всем, что и вне тира на что-то способна, прожила бы подольше, а так... Следом выбыл Тойотоми Кен. Парень слишком заигрался, и когда очередная попытка потеснить нас провалилась, а противник стал откатываться назад, он с дуру сунулся вслед за ними. Наши с Акинари окрики не помогли, и парня мгновенно вынесли. Дальше мы потеряли Эйджи и Райдона, наших ветеранов. Произошло это как-то незаметно. Постепенно жизни парней, находящихся на переднем плане, истаяли, и они отправились в лагерь судей. Будем надеяться, что наши танки успели набрать достаточно урона для выхода в следующий тур, благо по этому параметру они на тот момент опережали всех. Увы, но при работе в команде с уроном у меня все было не очень. Вылазка на нижний этаж немного сравняла меня по урону с нашими ветеранами, но лишь немного. В этом плане я проигрывал даже Анеко. Как ни крути, но 250 очков против моих 25 — это слишком большая разница. Да, я стреляю быстрее и точнее других, но там, где Анеку требовалось попасть 1 раз, мне нужно было 10. Замечу также, что при попадании в твою тушку браслет подавал вибросигнал. Сами понимаете, противник уже после первого попадания не будет стоять на месте, а чисто инстинктивно пригнется или как-нибудь иначе спрячется за ближайшее препятствие. Не могу я за полсекунды выстрелить 10 раз. Механика оружия такого не позволяет. Про скрытность пока можно не говорить. 10 выстрелов в секунду — это не магия, такой и простому человеку доступно, только очень хорошо подготовленному. Конечно, не хотелось бы лишний раз обращать на себя внимание, но я и не обращаю. Простой быстрой стрельбы мне достаточно. В данный момент я наблюдал, как мимо меня проходят убитые игроки, которым я в очередной раз зашел в спину. Последние наши противники в здании на данный момент. «Мизуки?» — слегка удивился я. Последней, закинув руки за голову, мимо меня прошла рыжая. «Жизнь несправедлива», — протянула она, дернув плечами. «То есть нас осталось 4. Я, Анеко, Мамио и Акинари. Они, кстати, стояли дальше по коридору напротив 2 соседних квартир, у которых, по понятным причинам, отсутствовали двери». «Ты там никого больше не видел?» — спросил Акинари, кивнув мне за спину. «Нет», — ответил я ему. «Утверждать не берусь, но, кажется, мы сейчас единственные игроки в здании». «Хотелось бы», — вздохнул Мамио, — «а то как-то напряжно уже». «Эх, Мамио, как вообще можно говорить такие вещи всерьез, когда рядом с тобой девушка, прошедшая через то же самое?» «Я все понимаю, 8 часов боев, пусть и игрушечных, реально напрягают, но ты же парень. В такой ситуации даже помирать надо молча и с ухмылкой». «Ладно, парень он как ни крути нормальный, поэтому помогу ему разок». «Предлагаю, наконец, сесть, отдохнуть и поесть уже», — начал я. «А Кинари, ты ведь не против, если мы с Мамио пробежимся по зданию? Проверим, есть ли тут кто еще?» «Хм», — глянул он мне в глаза через забрало шлема. «Так и сделаем. Анеко-сан, вы не против заняться нашими сухпайками? А я пока покараулю этаж». «Хорошо, Акинари-сан», — слегка кивнула девушка. Спустившись на третий этаж, по-быстрому его осмотрели. Само собой, никого не нашли. Я знал, что в здании сейчас, кроме нас четверых, никого нет, да и Акинари о чем-то таком догадывался, раз отпустил на разведку двух самых слабых по здоровью членов команды. Но мне нужно было поговорить с мальчишкой в приватной обстановке, без Анеко, и подобная атмосфера неизвестности, несомненно, тому способствовала. «Мамио-кун», — обратился я к нему после осмотра этажа, и когда он обернулся ко мне, продолжил. «Скажи мне, ты понимаешь, как твое поведение выглядит со стороны?» «Я...» — замер парень. «Мямля, да?» — вздохнул он грустно. «Не совсем так», — поморщился я слегка. «Можно быть мямлей, но при этом оставаться мужчиной. Ты же просто слабак. Хотя, конечно, и мямлей быть не самый лучший вариант. Мужик должен быть как шершавый камень, приятный на ощупь и твердый внутри. Ты же...» — покачал я головой. «В чем твоя проблема, Мамио-кун? Твои подруги держат тебя за дерьмо, ты не можешь отстоять свое мнение, если оно у тебя вообще есть. Ты только что выказал слабость рядом с девушкой, которая устала не меньше тебя, но помалкивала об этом. Как так, Мамио-кун? Ты же наследник древнего рода Укита. Ты не можешь позволить себе подобного». «Я понимаю», — совсем сник парень. «Просто... я обычный парень, Сакурай-сан. Обычный простолюдин, неожиданно попавший в высший свет», — произнес он тихо. «Ничего себе заявочка. Приемыш, что ли?» «Да не, бред». «Поясни», — протянул я непонимающе. «Как-то так», — вздохнул он в ответ. «Моя мать вышла за простолюдина, а деду это сильно не понравилось. Отрекаться он от нее не стал, но из дома выгнал. А так как мама взяла фамилию отца, ни она, ни я к аристократии фактически не принадлежали. А когда мне было 4 года, она вместе с отцом попала в авиакатастрофу. Я тогда остался у родителей отца, а они полетели отдыхать». «Дай догадаюсь, дед с бабкой тебе ничего про мать не рассказывали». «Где-то с год назад», — кивнул Мамио, — «Укита-сан решил забрать меня к себе. Тогда я и узнал, как родители отца его ненавидят. Только сделать ничего не могут». «А остальные его дети?» — спросил я парня. «Оба сына погибли», — ответил он. «Старший еще в школе по-глупому на машине разбился, а младший со всей своей семьей 2 лет назад. С кланом Вилье что-то не поделил». «Французы?» — спросил я, переваривая информацию. «Ага», — кивнул он. «Я всю сознательную жизнь прожил как обычный простолюдин, а тут резко бац! И аристократы повсюду, и красавицы-девчонки, и постоянные разговоры о величии рода, который мне, по сути, чужой. Но главное — аристократы», — посмотрел он на меня робко. «Ты бы знал, как с вами трудно обычному парню вроде меня». «С нами?» — приподнял я бровь, усмехнувшись. «Ну да, ты ведь тоже, пусть по бумагам, и простолюдин». «Мамио», — улыбнулся я покровительственно. «Я всего 1.5 года назад узнал, что у меня в предках есть Аристо. Мне тоже никто ничего не говорил. И можешь поверить, помогать тоже не спешили. Надеюсь, из-за того, что ничего о моих делах не знали, но как факт. Поэтому хватит себя оправдывать подобной ерундой». После моих слов мальчик был удивлен. Определенно. «Ну как же...» «Понятно», — вновь сник парень. «Значит, это я такой... слабак». «Да, дела-дела». «Ладно», — вздохнул я, — «проблема понятна. Пока что могу дать тебе только один совет — не показывай своей слабости. Больно, грустно, устал. Делай морду кирпичом и молчи. Неважно, парни рядом с тобой или девчонки. Думаю, что промолчать, когда тебе хреново, тебе окажется по силам. А там видно будет». Признаться, в какой-то момент я решил просто забить на Мамио. Воспитывать подростка не только сложно, но еще и не мое дело. Совет дал, а там пусть сам крутится. Однако до меня вдруг дошло, что более-менее тесные связи с родом Укита, пусть и через хилого наследника, не помешают. Сейчас, зная о его ситуации, можно попробовать и повлиять на парня. Правда, как видно, делать так решил не я один, но у меня есть преимущество. Я такой же, по сути, простолюдин, но добившийся большего. Цинично? Да. Однако я не собираюсь его доить. Наоборот, я буду давать ему советы, помощь и так далее, и за счет этого повышать к себе доверие. Для взаимовыгодного, заметьте, сотрудничества, что в дальнейшей перспективе надежней. «Я постараюсь», — кивнул серьезно Мамио. «Сейчас давай сосредоточимся на турнире, а к этому разговору, если захочешь, вернемся потом. Будут вопросы, обращайся. Пошли. Нам еще остальные этажи проверять». Осмотрев второй этаж, развернулись обратно к лестнице. И именно в этот момент, на пределе дистанции обнаружения разума, я учуял новых гостей. Трое идут с торца здания, где нет окон, и увидеть их отсюда невозможно. Впрочем, стену у дома одно название. Звукоизоляция у них и в лучшие времена была плохая, так теперь и вовсе. Другое дело, что даже так услышать их не представляется возможным. И далековато они, и не шумят. Пока шли к лестнице, ненадолго врубил обнаружение жизни. Мы, конечно, не в городе, но несколько тысяч человек в зоне действия техники в любом случае малоприятная штука. Потому и использую я ее не постоянно, а как сейчас. В общем, убедившись, что поблизости лишь эти трое, быстренько прокрутил ситуацию в голове. Спустившись на первый этаж, еще какое-то время не подавал признаков беспокойства, но посреди коридора решил действовать. «Стой! Слышал?» — остановил я Мамио. «Нет», — прошептал он встревоженно. «Тихо отходим к лестнице. Тут мне немного повезло. Троица противников умудрилась что-то там уронить, и это было достаточно шумно, чтобы услышал даже Мамио». «Слышал», — прошептал он, слегка присев. Глянув в ближайшее окно, сделал в голове оценку позиции с учетом появления именно здесь противника числом в 3 штуки. «Так, меняем планы», — произнес я тихо. «Видишь вон те кусты? За ними отлично прятаться, если противник будет стоять на нашем месте. Учитывая, что наше оружие лазеры, даже кусты становятся отличным железобетонным укрытием. Ты сейчас бежишь на 2-й этаж и ждешь, когда они там все соберутся, и только тогда начинаешь стрелять. Если их будет больше 3, стоишь, пока тебя не заметят, потом бежишь к нашим. Если меньше, по ситуации. Не увлекайся стрельбой. Как только они войдут в здание, сразу бежишь наверх, понял?» «Да», — кивнул он. «В общем-то, можно и без Мамио работать, но пусть парень почувствует себя нужным, а не балластом». «Пошел!» — хлопнул я его по плечу. Между кустами и углом здания с моей точки обзора довольно мало пространства, так что подобрать момент для стрельбы будет непросто, они ведь и обратно ломануться могут. Значит, придется сменить местоположение на вон тот куст, стоящий напротив предполагаемого укрытия противника. В этом случае они просто обязаны побежать прямо к нему, уж больно удобно им будет перестреливаться со мной оттуда. А как только Мамио их отвлечет, я смещусь к другим кустам, оказавшись сбоку от врагов, тем самым буквально загоняя их в здание. Это план с учетом того, что один или даже двое из них после начала стрельбы решат схорониться не за кустом, а в здании. Единственный минус плана — у нас с Мямлей очень маленький урон, парни могут попереть бульдозером. Но это точно не сразу. Ведь вряд ли кто в разгар схватки будет отмечать, сколько противник отнял у тебя жизней. К тому же я стреляю очень быстро, а вибросигнал браслетов достаточно долгий, чтобы сигналы от 4 попаданий слились в 1. И поди докажи, что я не воин. Понятно, что тут есть несколько допущений, но не должен противник сразу ко мне ломануться. Составив примерный план действий, я рыбкой сиганул в окно и, стараясь не превышать разумную скорость, ибо камеры, да, метнулся к отмеченному для себя кусту. Вот противники вышли из-за угла здания, а вот они, внимательно осматривая окна, продвигаются вдоль стены. Если дураки, сразу заберутся в дом. Проходят, пригибаясь, 1 окно, 2-е. Пора. Поднимаюсь над кустом и начинаю стрелять. По уму надо бы просто руку из листвы вынуть, но мне-то надо, чтобы меня заметили. Блин, сколько гемора из-за компаньонов и камер вокруг. Суету противника в первые несколько секунд обстрела описывать не буду, скажем так, она была. Один из этой троицы все же психанул и полез в дом. Будь там сейчас хоть кто-нибудь из наших, кроме Мамио, и ему конец, но, увы, для сбора было слишком мало времени. 2 оставшихся все же ломанулись к приметному кусту, похоже, стреляя на ходу. Чувство опасности на этот счет молчало, но поднятые над головой пригнувшихся парней пистолеты, направленные куда-то в мою сторону, как бы говорили, что это не просто так. Кстати, да, чуйка на выстрелы противника тоже работала. Слабенько, но уж как есть. В общем, пока противник бежал к кустам, я выстрелил ровно 20 раз. 4 раза в одного, 4 в того, который в дом полез, и все остальное в третьего. Причем 20-й выстрел ушел в никуда, так как моя цель, уже ныряя за куст, вспыхнула красными светоидами на шлеме, что означало смерть, но я как-то по инерции шмальнул еще раз. Остальные все равно в тот момент были вне зоны доступа, ну то есть вы поняли, за укрытиями спрятались. «Да чтоб вас!» — поднялся из-за кустов убитый. «Говорил же, не лезть к домам!» И, пнув землю, направился на место сбора игроков. Сидим, ждем. В первую очередь контролирую того, кто в здании, ибо ему достаточно просто переместиться по коридору вперед, пригибаясь под окнами, и я буду для него как на ладони. Впрочем, Мамио уже начал стрелять, так что и мне пора. Рывок к новому укрытию вышел на загляденье, 2 шага из положения пригнувшись для разгона и красивый полет с кувырком, после чего тут же еще один прыжок, на этот раз прямо в кусты. Парень, что прятался в них, как я и думал, сначала начал отстреливаться, вместо того, чтобы искать новое укрытие, но это в первые секунды, сейчас я ему добавлю, и он побежит к дому. Приподнявшись из-за кустов, начинаю обстреливать противника, отвлекшись лишь на секунду, чтобы пальнуть пару раз в его товарища, который тут же спрятался обратно. «У того, что в кустах, урон по 25!» — крикнул тот, что сейчас в здании. «Поздно!» — загоревшийся красным шлем кустарного сидельца возвестил о его проигрыше. «А мне теперь плевать!» — возвестил он громко, зло и где-то даже злорадно. Похоже, они с товарищем не в самых лучших отношениях. Тут я заметил мелькнувшую на третьем этаже голову Акинари, а значит, если я хочу добить последнего противника лично, нужно торопиться. Обнаружение разума подсказало, что этот самый противник из коридора начал смещаться в бывшие жилые комнаты, и если он не слишком рисковый парень, а похоже, так оно и есть, то попытается уйти через тамошние окна. Значит, надо торопиться. Бегу к зданию, запрыгиваю в окно и тут же ухожу перекатом в сторону. Игрок меня, конечно же, услышал, но вместо того, чтобы добить одним выстрелом, ломанулся к ближайшему окну, дабы свалить отсюда. Еще один перекат, и я прямо напротив прохода. Сместившись к косяку двери, начинаю стрелять в спину убегающего парня. 10-й выстрел попал в него, когда он уже практически исчез из моего поля зрения, перевалившись через оконный проем. 2 секунды даю ему, чтобы отойти подальше. На всякий случай, а то, знаете ли, в упор пуля и для меня дура. Ну а через 2 секунды, когда его разум отбежал достаточно далеко, метнулся к окну и, высунувшись, влепил ему в спину еще 3 выстрела, пока он не нырнул в бок, прячась в ближайших кустах. Довольно шустро, замечу. Кстати, он или ветеран, или ни разу не подставившийся за эти часы воин, потому что я уже нанес ему 19 попаданий в общей сложности. Если воин, то мы сейчас с ним на равных по очкам жизни, точнее, и он, и я помрем от одного выстрела. Если ветеран, то какой-то трусливый. Выпрыгиваю из окна и, держа куст под прицелом, медленно направляюсь в его сторону. А потом вспоминаю, что куст не стена, и срываюсь на бег вперед и чуть вправо, желая спрятаться за деревянной лодкой, стоящей на краю детской площадки. Именно этот момент противник выбрал, чтобы ломануться дальше вглубь поселка, хотя я на его месте просто высунул бы пистолет из кустов и начал стрелять. В общем, результат закономерен. Парень в какой-то момент оказался у меня как на ладони, чем я и воспользовался прямо на ходу, выстрелив ему в спину. Замедлив ход, противник выпрямился и, проведя рукой по шлему, который красным сигнализировал о его проигрыше, резко и зло бросил на землю свой пистолет, после чего, не оборачиваясь в мою сторону, потопал к остальным неудачникам. Я же направился обратно в здание. Пора и перекусить. Со своими встретился уже на втором этаже, со всеми сразу. Само собой, Акинари с Анеко услышали суету внизу и пошли выяснять, в чем дело, соединившись с Мамио. «Сколько настрелял?» — встретил меня вопросом Акинари. 1000 где-то», — ответил я ему, и, глянув на свой браслет, подтвердил. «Ну да, 11200 очков». «Ты прямо монстр какой-то», — качнул головой Мамио. Он, как выяснилось, сумел перевалить всего лишь за 700. «Знаешь, — уже я покачал головой, — умение стрелять — необходимый навык для мужчины. Не обязательно быть мастером, но всего 2 попадания с твоей позиции — это ни в какие ворота». «Ты жесток, Синзи-кун», — вздохнул Акинари. «Учитывая разницу в уроне, я не намного лучше. У него было почти 8000. «Более чем в 2 раза», — отмахнулся я. «Примерно как и Анеко», — у девушки было аж 18250 очков. Если все ветераны турнира набили хотя бы столько же, в финал мне не выйти. У тех же Райдона и Эйджи было на момент их смерти, соответственно, 20 и 21 тысяча, если мне память не изменяет. И тем не менее, Мамио-кун прав. Ты по сравнению с нами монстр, заметил Акинари. Так что и сравнивать наши показатели нужно не с тобой. Да как скажешь, вздохнул я. Что-то не так? Спросила Анеко. Мне нужно выйти в финал, бросил я на нее взгляд. А с таким результатом это маловероятно. И выиграть там хотя бы у одного противника. Всем нам это нужно, пожал плечами Акинари. Но не у всех условия Атаматеру. «Мы ведь тебя сдерживаем, да?» — спросила неожиданно Анеко. «Это неважно», — усмехнулся я. «Но», — начала она, — «неважно», — прервал я ее мягко. «Тогда, может, пойдем в наступление?» — спросил Мамио. Помолчали. Очевидно, что сидеть на месте не дело, но также очевидно, что парень предлагал именно агрессивную игру, а это, кроме того, что не характерно для Акинари, нашего лидера, но еще и крайне опасно. «Сначала еда», — все же нарушил тишину Отома, а потом уже агрессивное наступление. Думаю, Синзи-кун сможет подхватить знамя лидерства и повести нас к свершениям. Неожиданно. Менять коней на переправе. Хотя это же игра. Будет еда, будут свершения, закончил я разговор. До конца тура оставалось всего 20 минут, и хотите верьте, хотите нет, но Мамио был еще жив. Может быть, его книга судьбы называется «Главный герой истории», а может быть, он просто жутко везучий, но парень выжил там, где не смогла Анеко, когда они прикрывали наш тыл. Этот гарема-вод отвлекал на себя группу противника, когда уже мы с Утома заходили в спину другой группе игроков. Даже в великой битве при котельной, когда началась безумная мясорубка сразу пяти десятков игроков одновременно и нас на какое-то время разделила, даже там он умудрился остаться в строю. А вот Отома котельную не пережил. Впрочем, осталось 20 минут, и если мои ведьмачьи способности не ошибаются, нас, игроков, осталось всего четверо. Один пытается достать Мамио метрах в 200 от меня, другого пытаюсь достать я. Точнее, как пытаюсь. Сижу в пустом классе заброшенной школы и жду, когда мимо меня пройдет крадущийся в сторону второй парочки противник. Мамио, к слову, тоже затихарился, а его оппонент орет на все здание, чтобы тот не прятался как трус, а выходил на бой. Учитывая, что парень слишком храбрый для таких действий, то он, скорее всего, ветеран, и жизни у него, похоже, больше 500 воинских очков. Ну да ладно, вернемся уже ко мне. Отслеживая перемещение своего противника ведьмачьими способностями, я отметил, что он, идя по школьному коридору, пусть и мельком, но все же заглядывал в классы. Не расслабляется, молодец. А я все же тот еще читер со своими-то возможностями. Но мы же не в компьютерной игре. Почему я должен себя ограничивать, если мне это не выйдет боком? Да и в конце-то концов, это мои собственные силы, а не заемные. Никакие сверхсущности, маги, инопланетяне мне ничего не давали. Сам, все сам. Может, мне еще на одной ноге перемещаться, чтобы шансы с противником уравнять? Да ну, бред. В общем, отметив действия своего оппонента, как мог тихо вылез через окно наружу, и, подождав, когда он проверит помещение, из которого я выбрался, залез обратно. Когда вернулся к дверному проему, противник проверял последний в коридоре класс, дальше только поворот за угол и короткий переход в другой школьный корпус, где Мамио и прячется от своего горластого соперника. Подождав, пока противница, если мне глаза не изменяют, сделает пару шагов от двери класса, начал обстрел. Пока делал первые 4 выстрела, девушка выполнила перекат в бок прямо в стену здания. Явно на автомате, но за реакцию хвалю. Начнее чуть раньше, не дожидаясь, пока она отойдет от двери, и она точно нырнула бы в класс, а так? А так она совершила еще одну ошибку, нырнув в сторону угла коридора, а не в сторону класса. В общем-то, куда смотрела, туда и нырнула. Проблема была в том, что она не достала до угла одним перекатом, так что я успел выстрелить еще 4 раза, а потом, пока она все же не скрылась за злополучным углом, еще 3. Я уж хотел было шагнуть в сторону, скрываясь в классе от ответного огня, но все та же чуйка, заодно со слухом, подсказали мне, что девица рванула по переходу в другой корпус. Бежать за ней, не бежать. Похоже, у нее осталось мало жизней, меньше или ровно 100 очков, один выстрел воина, раз уж она решила увеличить между нами дистанцию. С другой стороны, ее явно чему-то учили, значит, она должна сейчас... Ну, точно. Выпрыгнула в одно из окон перехода. Теперь вопрос. Попытается зайти в спину или... Понятно, попытается. В темпе вальса перемещаюсь в тот самый последний класс в коридоре. Его она по-любому пропустит. Если уж заходить за спину, то ей нужен либо мой класс, либо тот, что у меня за спиной. Замерев посреди помещения, дабы можно было уйти из него перекатом назад... Нет, ну мало ли, риск, что она сюда полезет, минимален, но он есть. Нельзя считать себя самым-самым гениальным тактиком. В общем, замерев, дождался, когда девушка, пригнувшись, пройдет мимо моего окна. 4 шага, и вот я высовываюсь наружу и делаю последние 4 выстрела. 4-й по инерции, ей хватило 3. Впрочем, все на том же автомате, она таки сделала еще один перекат в сторону. «Не знаю, кто ты», — поднялась девушка в полный рост. «Но у меня достаточно очков для выхода в следующий тур. Надеюсь, у тебя тоже. И надеюсь, мы там встретимся». «Достаточно — это сколько?» — не удержался я от вопроса, выглядывая из окна. 35 000 с мелочью», — ответила она. «В прошлом году последняя десятка прошедших первый тур набрала от 20 000 до 25 000». «Благодарю за ответ», — отсалютовал я ей. «В таком случае еще увидимся». «У меня сейчас уже больше 37 000, и последним в списке победителей я точно не буду». «Хм, как интересно, однако. Теперь главное успеть спасти Мамио». «Эй, тебя как зовут?» — крикнула она мне, когда я скрылся в оконном проеме. «Ну, спасибо. Судя по перемещению последнего противника, он ее услышал. Хотя так даже лучше». «Сакурай Синзи!» — бросил я за спину. Выбежав в коридор и подойдя к окну, быстренько сориентировался. «Ага, там противник, а вон там он должен показаться мне на глаза, если я перейду в конец коридора». Ужом метнувшись на удобную позицию, стал наблюдать за пространством. И вот он, мелькнул в одном из окон школы. Наглый какой. Похоже, он пойдет все по тому же переходу между корпусами. Как он вообще дожил до этого времени? Расслабился под конец? Скорее всего. Плевать на результат? Быть может. Ладно, бог с ним. Пригнувшись, перемещаюсь на угол коридора и жду противника. Чую, придется побегать. Чем ближе противник подбирался к моей позиции, тем медленнее он перемещался. Может, он и расслабился, но, видимо, не до конца. К переходу между корпусами он подошел медленным шагом и даже ненадолго перед ним остановился. Сам я не высовывался, отслеживая его ведьмачьими умениями и дожидаясь, когда противник окажется примерно на середине этого, по сути, коридора. Мне сейчас по большому счету плевать, как именно он пойдет, даже если вылезет из здания, отхватит свою плюху, но если пойдет напрямик, отхватит несколько больше. Кстати, надо бы 2-й пистолет достать. Я в целом-то не сильно их люблю, хоть и приходится чаще всего ими пользоваться, а так я больше по штурмовым винтовкам. Плюс бой с 2 пистолетами — тема отдельная, в которой я не очень силен. Хотя, конечно, именно бой, пусть и хреновенький, я местным показывать в моем исполнении желанием не горю. Хватит с них и подростка-рукопашника, разбирающегося в огнестрельном оружии и его применении. Пока что я не показал им ничего, чего не смог бы логично объяснить, если бы захотел. Мое право, могу и не отвечать на вопросы. Другое дело, что никто меня и спрашивать об этом не будет, а вот если перегнуть палку с количеством умений, то вопросы появятся. Фигня, конечно, но лучше отсутствие вопросов, чем их наличие. Когда-то я боялся, что во мне могут увидеть попаданца, переселенца, существо не от мира сего, но, прожив здесь несколько лет, авторитетно заявляю, для местных это такая же мистика, как и для жителей моего прежнего мира. Местные будут думать о чем угодно, но не о том, что я Наполеон Бонапарт или демон Инферно. Людей с подобными предположениями ищите в психушке. Хм, в общем, да, надо бы достать 2-й пистолет. Я им сегодня почти не пользовался, так как хватало и одного. Кто-то скажет, дурак, тебе же надо больше урона, но я вот, например, до сих пор не уверен, что надо. Поймите правильно, одно дело просто выйти в следующий тур, и другое — выйти на первом месте. А даже если не вышел бы, невелика беда, я пытался, честно. На Отома и его расположение свет клином не сошелся. О, пошла жара. Высунувшись, успел пальнуть всего 4 раза, и это с 2 пистолетами, после чего резко вернулся за угол, так как противник не стал суетиться или сигать в окна, он просто навел на меня оружие. Ступил, определенно. Надо было зайти ему за спину. Ну да, и со мной бывает. Думая примерно в таком ключе, я с места рванул в ближайший класс, слыша за спиной топот решившего сократить дистанцию парня. Вот как так? Он совсем безбашенный или знает, что я ему на один выстрел? Услышал щелчки спусковых курков, посчитал, посмотрел, сколько я ему урона нанес, разделил, после чего принял решение о сближении, и все это за секунду-две? Или все-таки безбашенный? А вот и окно. Рыбкой ныряю в проем, после чего бегу вдоль здания в сторону межкорпусного перехода. Разгон и, подражая героям китайских боевиков, взбираюсь на крышу этого самого перехода. «Почему я так сделал?» — спросите вы. «Да потому что эта скотина то ли услышала меня, то ли просчитала, но я внезапно понял, что он решил вернуться обратно, и если бы я, как и планировал, забрался в ближайшее окно, попал бы прямо к нему на прицел. Даже хуже». Он был практически у того самого окна, а мне оттуда даже бежать было особо некуда. До ближайшего куста 10 метров, да и уйти я после никуда не смог бы. Оказавшись на крыше, навел пистолет вниз, и как только парень высунулся, выстрелил 3 раза, после чего пришлось убираться из его поля зрения, дабы не отхватить выстрел в голову. На пару секунд замер, обдумывая ситуацию, после чего забрался в окно 2-го этажа, находящегося в 2 шагах от меня. То, что я собирался сделать, несколько неспортивно. Но я и сам по себе гимн неспортивности, так что фиг с ним. А еще это было опасно, но 16 лет не младенчество, с какой стати я должен печься о шкурке своего противника. Но и сами подростки не эталон мягкосердечности. Все, раз решил отставить рефлексию. Добравшись до нужного помещения, которое в лучшие свои годы было классом химии, подошел к замеченному ранее месту в полу, как раз на пути от входа к одному из окон. Если смотреть отсюда, то все не так уж и страшно, но я видел, как это выглядит снизу. Всего 30 минут назад, осматривая помещение 1-го этажа, я отметил, что потолок там одно название, соответственно, ходить по полу здесь явно не стоит. Впрочем, единичный забег это место выдержит, так что, если мне не изменяет память, то ударить надо куда-то сюда». Шума я не боялся, наоборот, он мне был нужен, а то вдруг мой соперник меня потерял. Что-то он не спешит сюда, но хоть прочь не уходит. Прицелившись, хорошенько вдарил ногой по полу, надеясь лишь на то, что не переборщил. Отлично. Теперь бы узнать, достаточно ли этого. О, противник пришел в движение. Осторожно понажимав пол ногой, прислушиваясь при этом к скрипу, решил понадеяться на свою чуйку. Она мне категорически не советовала наступать на это место. С другой стороны, ну не получится ничего, и ладно, будем воевать по старинке. Я тогда, правда, мамео вряд ли успею найти, а без этого самоубийством заниматься нельзя. Вопрос, какого хрена, ты точно не знал, что он жив? Довольно опасен. Если кто-то спросит, нафига вообще заморачиваешься, то я отвечу, я не заморачиваюсь. Я могу это сделать? Могу. Так почему бы не улучшить свои шансы в следующем туре? Если Мамио останется последним, то на одного слабака будет больше, значит и шанс попасть на него больше. Та девчонка, которую я выбил недавно, точно не ветеран. Их лица я помню, и она не из них. За прозрачным пластиком шлема лица сложновато увидеть, но это только пока идет бой, а она в конце стояла прямо, не двигалась и смотрела прямо на меня. Я это к чему? Как минимум один воин в следующем туре будет — так пусть туда попадет еще и Мамио. Шанс попасть на кого-то из них в первом бою минимален, но всяко больше, чем если будет только девчонка. Ладно, прочь размышления, теперь главное его сюда заманить. Проблема в том, что он должен зайти в класс именно в тот момент, когда я буду выпрыгивать из окна. 2-й этаж — ерунда даже для простого человека, а я тут для всех человек хорошо тренированный. Короче, надо сделать так, чтобы парень побежал именно к нужному мне окну. Он это просто по инерции сделает. Вероятность того, что он ринется к другому или вообще ломанется вниз по лестнице, крайне мала. Он это сделает хотя бы из любопытства, посмотреть, как я пережил падение. Но опять же, мне нужно, чтобы парнишка видел, откуда я выпрыгиваю, и при этом не успел стрельнуть мне в спину. Короткое мгновение, если подумать. Что ж, придется разгонять фокус. Закончив приготовление, направился к лестнице, прямо к поднимающемуся противнику, но на полпути остановился. Сорвавшегося с места и не скрывающего своего местоположения парня на моем месте мог услышать любой, так что я развернулся и, стараясь навести побольше шума, побежал назад. Само собой, забежал я в подготовленный ранее класс и, примостившись у дверного косяка, навел пистолет на конец коридора. Не прошло и 5 секунд, как появился он, наш будущий неудачник. Я его так или иначе завалю, просто если все получится, это будет быстрее. Или стоп. Если не получится, можно и проиграть. К маме я все равно не успел бы. Ладно, там видно будет. Вылетевший в коридор парень сходу получил 4 выстрела, после чего я присел и выстрелил еще 2 раза. Потом все-таки спрятался в дверном проеме, так как противник притормозил и навел на меня пистолет. Мгновение, другое, и я вновь выглянул, стрельнув всего 2 раза. Что-то он не торопится, а вот мне пора. 2 шага, прыжок через будущую дыру, и я у окна. Выбравшись наружу, уперся ногами в стену, держась руками за карниз. Со стороны должно казаться, что я медлю в неуверенности. Но вот противник появляется в дверном проеме, а я, перехватив на мгновение его взгляд, отталкиваюсь ногами от стены и разжимаю руки. Недолгий полет, перекат, еще один в сторону стены школы, и я уж хотел было сигануть в окно, но именно в этот момент со 2-го этажа, проломив пол, приземлился мой соперник. Кто-то может сказать, что это ерунда, мол, ты сам только что сиганул со 2-го этажа, но этот кто-то забывает про инстинкты и вбитые в подкорку привычки. Вот и этот парень, провалившись на этаж ниже, просто на инстинктах, замешанных на страхе, врубил доспех духа. Как итог, светодиод на его шлеме моментально окрасился в красный цвет. «Эй, ты там как? Жив?» — спросил я, заглядывая в окно. «Да пошел ты!» — раздалось с пола. «Как же тебе повезло, урод!» — ответил он с ненавистью. «Оу, ну тогда я пошел. Хотя стоп, тот парень, за которым ты охотился до меня, еще жив?» «Да пошел ты!» «Понятно. Значит, еще жив». На что он стал тихо бормотать всякую матершину. Кстати, узнал я этого типа. Абе Микио. И так пересекались, и на турнире ветеранов видел. Правда, там он выступил отстойно, но Абе, насколько я знаю, стрелки, так что сами понимаете. Да и прошлогодним победителем среди стрелков просто так не становится, а ведь в прошлом году он был воином. Мамио я нашел. Правда, пришлось глотку драть, чтобы потом вопросов меньше было, но таки успел найти за 5 минут до конца тура. «Знаешь», — заметил я, когда он вышел из очередного пустого класса, «если подумать, ты очень везучий тип». «Хе-хе», — почесал он затылок, «может, лучше пойдем отсюда? Ты все-таки немало шума навел». «Если кто-то и остался еще», — изобразил я скепсис на лице, «то он совсем не стремится с нами встречаться». «Думаешь, мы последние?» — спросил парень. «Даже не знаю. Но вероятность этого высока». «Тогда, наверное, тебе лучше выстрелить в меня», — произнес он спокойно. «Всяко шансы выйти в следующий тур выше будут». «Лишние 100 очков?» — задумался я напоказ. Парня ни разу не зацепили до этого, а уж под конец игры с бродящими тут монстрами и их уроном и говорить нечего. «Мы ведь все равно больше не набьем». «Искать-то других игроков времени нет?» «Ты в чем-то прав, но поступим мы иначе», — достал я пистолет. «Последним должен остаться ты», после чего выстрелил в него 3 раза. «Пусть не 100, а 75, но и это в плюс». «Давай быстрей», — поторопил я растерявшегося парня. «Времени почти не осталось». «Сакурай-сан, быстрей!» «Но ведь я...» — все никак не стрелял он. «Я тут инфу добыл, и по ней мой переход в следующий тур — дело решенное. Но если там будет больше игроков с малым количеством жизней, то и шансов встретиться с ними у меня больше. Так что давай, стреляй уже. Все равно не факт, что мы последние». «Как скажешь», — произнес он все так же неуверенно, после чего 4 выстрелами снял все мои очки жизни. И почти сразу за этим ойкнул, подняв глазам свой браслет. «Дай догадаюсь», — хмыкнул я. «Игра окончена?» «Да. Поздравляю с выходом в следующий тур, Мамио-кун». «Спасибо. А теперь пошли», — хлопнул я его по плечу. «Сухпай нам, конечно, выдали отличный, но хочется уже нормально пожрать». «И поспать», — улыбнулся парнишка.